Был ли я счастлив, когда снова увидел мастера? Можете смело биться об заклад. Был. Затрепетало ли мое сердце, когда он распахнул объятия и прижал меня к своей груди? Да, сердце затрепетало. Полились ли слезы из глаз у обоих? Да, и еще как полились. Смеялись ли мы, ликовали, сплясали на радостях джигу? Да, мы сплясали джигу 100 раз и еще 100 раз. Мастер Игуда сказал: «Никогда больше глаз с тебя не спущу». А я сказал: «Я сам больше один никуда не пойду. Ни за что в жизни». Существует избитая старая поговорка о том, что люди ничего не ценят, покуда не потеряют. Разумеется, мудрая поговорка, однако не могу сказать, будто она была правильна в отношении меня. Я сразу понял, что я теряю, и все время знал, чего был лишен. С тех пор, как меня выкрали из кинотеатра в Нортфилде, штат Миннесота, и до тех пор, пока снова не увидел мастера в Рапид-Сити, в Южной Дакоте. 5,5 недель я только и оплакивал все самое дорогое и любимое, и теперь готов был поклясться перед всем белым светом, что ни одна радость на свете не сравнится с той, которую чувствует человек, вернувший себе отнятое. Никакой успех перед зрителями так не кружил мне голову, как мысль о том, что я вернул себе прежнюю жизнь. Наше воссоединение произошло в Рапид-Сити, потому что именно туда я попал после бегства от Склиза. За состоянием своей машины этот раздолбай, сидевший всегда на мели, разумеется, не следил, так что, пробежав 20 миль, она окончательно сдохла. Если бы не один торговый агент, который меня подобрал на дороге уже ближе к вечеру, возможно, я до сих пор бы бродил по тамошним пустошам, тщетно взывая помощи. Я попросил агента подбросить меня до ближайшего полицейского участка, а там, выяснив, кто я такой, меня приняли будто наследного принца Бомбонга. Меня накормили горячим супом и хот-догами. Меня переодели и пустили вымыться в теплой ванне. Меня научили играть в пинокль. На следующий день, до приезда мастера, я успел 400 раз попозировать перед репортерскими камерами и 20 раз дать интервью. Вечером в участок, в надежде нарыть какой-нибудь материальчик, заглянул вне шкор из местной газеты, а так как статьи о моем похищении больше месяца не сходили с первых страниц, он, конечно, меня узнал и, конечно же, раззвонил. Вот эти стервятники и слетелись. Вспышки камер мелькали без передышки, будто фейерверк, а я стоял перед журналистами, все то мгновенно промелькнувшее утро, и отчаянно врал, как будто перехитрил похитителей и сбежал, чтобы им не достался выкуп. Думаю, изложи я честные факты, вышло бы не менее впечатляюще. Однако я не удержался от преувеличений. Соблазн оказался слишком велик. Я наслаждался своей новой славой. От того, как на меня смотрели журналисты, как ловили каждое мое слово, голова вскоре пошла буквально кругом. В конце концов, я был человек шоу-бизнеса, и мне никогда не хватило бы духа обмануть ожидания столь благодарной аудитории. Конец этому безобразию наступил в тот момент, когда в комнату вошел мастер. Весь следующий час ушел на объятия и слезы, однако этого публика не увидела. Нас отвели в заднюю комнату, и мы рыдали друг другу в жилетку, а нашу дверь охраняли 2 полицейских. Потом были сделаны заявления, подписаны бумаги, а потом мастер забрал меня и повел, расталкивая локтями толпу собравшихся возле полиции доброжелателей и просто зевак. Нам радовались, кричали приветствия. Однако мастер только один раз остановился, ровно настолько, чтобы раз улыбнуться и приветственно помахать рукой, после чего немедленно запихнул меня в автомобиль с водителем за рулем, который ждал нас на стоянке. Через 1,5 часа мы оба уже сидели в отдельном купе в поезде, направлявшемся на восток, в Новую Англию, к песчаным дюнам Кейп-Кода. Кажется, только к полуночи до меня дошло, что едем мы не в Канзас. Я до того торопился рассказать, объяснить, отчитаться, что мысли в голове крутились, как молочные пузыри в электрическом миксере, но когда мы выключили свет и улеглись по полкам, я вспомнил о миссис Виттерспун. К тому времени мы проболтали уже 6 часов, а тем не менее мастер тоже ни разу о ней даже не заикнулся. «Почему мы не едем в Вичиту?» — сказал я. У нас что, хуже, чем на Кейп-Коде? Вичита — прекрасное место, — сказал мастер. Только сейчас там слишком жарко. Тебе, Уолт, полезно побыть на берегу океана. Быстрее войдешь в форму. А миссис Виттерспун? Она к нам приедет? На этот раз нет, сынок. Почему? Помните, как мы ездили во Флориду? Ей так там понравилось. Из воды было не вытащить. Такая была счастливая, когда барахталась в волнах. Возможно, ты прав, но, однако, в этом году купаться в океане она не будет. По крайней мере, не в нашей компании. Мастер Игуда вздохнул, и от этого тихого, печального вздоха темнота наполнилась дрожью, а я, хотя устал до полусмерти, тут же вскинулся, чувствуя, как заколотилось сердце. «Да?» — сказал я, стараясь не выдать тревогу. «А почему?» «Мне не хотелось рассказывать об этом сегодня. Но коли ты сам заговорил, то, думаю, нет никакого смысла молчать». «Молчать о чем?» «Леди и Марион намерены довести дело до конца». «До конца? До какого конца?» «Миссис Виттерспун обручена, и скоро у нее свадьба. Если все пойдет как задумано, она предстанет перед алтарем накануне Дня Благодарения». «Она что, женится? То есть хотите сказать, миссис Виттерспун намерена вступить в законный брак? На всю жизнь?» «Вот именно. И получить кольцо на палец и мужа в постель». «А разве не вы муж? Не говори глупостей. Я здесь с тобой или нет? Так как я могу там с ней готовиться к свадьбе, если я здесь с тобой?» «Но вы же ее главный хахаль. У нее нет никакого права так с вами поступать. Она же должна была вас спросить». «Ей пришлось это сделать, и я не стал отговаривать. Но эта женщина одна на миллион, Уолт, и я не хочу, чтобы ты говорил о ней дурно». «Дурно? Да я скажу о ней, чего захочу. Она, значит, вас выставила, а я, значит, молчи. Никто меня не выставил. У нее связаны руки, она дала обещание и доведет дело до конца. На твоем месте, мой мальчик, я благодарил бы ее за это решение минимум раз в час лет эдак 50. Благодарил? Да я в рожу плюнул бы этой шлюхе, мастер. Плюнул бы и послал бы куда подальше, сучка двуличная. Ты перестанешь сердиться, когда узнаешь, почему она это сделала. Она полюбила одного молодого человека по имени Уолтер Клерборн Роули и сделала это ради него. И она самая храбрая, самая бескорыстная из всех людей, которых я знал. Бред собачий. Я-то при чем? Меня и Вичити-то не было. Причем 50 тысяч долларов, шпендрик ты мой. Думаешь, такие деньги на кустах растут? Когда мы начали получать требования о выкупе, нам пришлось действовать. Деньги не маленькие, конечно, но мы заработали раза в два больше. Ничего подобного. У нас с Марион не наскреблось и половины этой суммы. Мы неплохо зарабатывали на себя, Уолт, однако отнюдь не столько. У нас же были огромные расходы. Гостиницы, переезды, реклама. Сложи-ка все вместе, сразу поймешь, что денег у нас было с тобой, как раз чтобы только-только держаться на плаву. — Ага, — сказал я через несколько секунд упавшим голосом, быстро произведя в уме соответствующие арифметические расчеты и обомлев от результата. — Вот именно. — Ага. — Что делать? Вот как стоял вопрос. А делать нужно было быстро. Старый судья Виттерспун нас на порог не пустил. После самоубийства Чарли он не разговаривает с Марион и не пожелал нарушать свой обет даже на этот раз. В банках над нами посмеялись. Для этих акул мы слишком мелкая рыбешка, и даже если бы мы продали дом, 50 тысяч все равно не получалось. Так что припекло нас. Все кишки пропекло. Часики тикали. Дни шли, цена росла. 50 тысяч баксов, чтобы спасти мою задницу. Небольшая сумма, если учесть потенциальные кассовые сборы. Но у нас ее попросту не было. И что же вы сделали? По-моему, ты уже сам догадался. Миссис Виттерспун — женщина необыкновенного обаяния и в высшей степени привлекательная. Возможно, в ее сердце мне и было отведено скромное место, но за ней много кто волочится. Вичити, куда ни плюнь, попадешь в ее воздыхателя. За каждым фонарным столбом, за каждым пожарным гидрантом. Среди них есть один молодой человек по имени Орвилл Кокс, который в прошлом году сделал ей предложение 5 раз. Когда мы с тобой уезжали на гастроли, он возвращался в Вичиту и упорно гнул свою линию. Марион, разумеется, давала ему отворот-поворот, однако не без сожаления, и, думаю, с каждым разом сожалений становилось все больше. Нужно ли продолжать? Марион поехала просить 50 000 у Кокса, и он согласился, однако при условии, что она выставит за порог меня и отправится с ним к алтарю. Но это шантаж. В какой-то степени. Тем не менее, Кокс вовсе не такой уж и плохой парень. Немного зануда, однако Марион и сама знала, что делает. «Да», — промычал я, не понимая, как на это положено реагировать. «Кажется, я должен извиниться за свои слова. Миссис Витерспун пошла замуж ради меня как настоящий друг. Да, как настоящий друг и настоящий герой. Но...» — не сдавался я, не желая смириться. «Но ведь теперь все кончено. Ставки-то отменены. Я вырвался от склиза сам, и не нужны больше никакие 50 000». Пусть этот Орвилл ими задавится. Старушка наша, миссис Витерспун, свободна? Возможно, ты прав. Тем не менее, она не отказалась от слова. Мы с ней вчера беседовали и все обсудили. Она намерена довести дело до конца. Мы обязаны этому помешать, мастер. Мы должны сорвать свадьбу. Ворвемся в церковь во время венчания и умыкнем миссис Витерспун, как в кино, Уолт. Мастер Ягуда тут рассмеялся. В первый раз с тех пор, как мы заговорили на эту печальную тему. Да, черт побери, как в хорошем классном вестерне. Не нужно мешать ей, Уолт. Она приняла решение теперь ничего не изменить. Но ведь это моя вина. Если бы не похищение, ничего бы такого не было. Это вина твоего дяди, сынок, а не твоя. И не нужно себя винить ни сейчас, ни позже. Понятно? А мы с тобой поступим как джентльмены. И не только не будем на нее сердиться, но приготовим к свадьбе шикарный подарок, какого не получала еще ни одна невеста на свете. Давай спать. У нас впереди море работы, и я не желаю тратить на эту болтовню больше ни секунды. Дело сделано. Занавес опущен, и скоро начнется следующий акт. Говорить мастер Ягуда умел, однако на другое утро, когда мы отправились в вагон-ресторан завтракать, он был взвинченный и усталый, словно всю ночь не спал, а сидел и смотрел в темноту и думал, вот он, конец света. Я заметил, как он похудел, и удивился, что заметил это не сразу. Возможно, накануне я просто ослеп от счастья. Теперь я внимательно всмотрелся в его лицо со всей беспристрастностью, на которую был способен. Безусловно, он изменился. Лицо осунулось и пожелтело. Возле глаз залегли новые морщинки, вид был усталый, и весь он как будто съежился и стал не таким импозантным, как раньше. Что ж, в конце концов, и ему досталось. Он пережил подряд 2 удара. Сначала похитили меня, а потом он потерял миссис Витерспун. И я решил, будто все из-за этого. Теперь я видел, что за едой мастер Ягуда то и дело морщится. Один раз к концу завтрака рука его под столом метнулась с колен, и он схватился за желудок. Заболел он или обыкновенное несварение? А если заболел, то серьезно или слегка? О себе он, разумеется, ничего не сказал, а так как я и сам был не в лучшем виде, то за тем завтраком ему удалось вести разговор только обо мне. «Наедайся», — сказал мастер Ягуда, — «от тебя остались кожа да кости». «Жуй, сынок, вафли, я еще закажу». Тебе необходимо поправиться и быстрее восстановить форму. «Да уж, постараюсь», — сказал я. «Ничего не поделаешь. Эти задницы меня там не в люксе держали. Кормили остатками собачьих объедков. Диета еще та. Так что желудок теперь, наверное, с горошину. Кроме всего прочего, у тебя испортилась кожа», — добавил мастер, созерцая, как я проглатываю очередной кусок вафли с беконом. «Этим мы тоже займемся. Пройдет твоя сыпь. Но сейчас вид такой, будто ты заболел ветрянкой». «Никакой не ветрянка, это просто прыщи, сэр. Хотя иногда так болят, что даже не улыбнуться. Еще бы. И еще бы не расклеиться от такой встряски. Взаперти, без солнца, без воды, грязный, потный. Что ж удивляться, что ты паршиво выглядишь? Ничего, Уолт. На океанском воздухе ты быстро окрепнешь, а прыщи, если сами там не пройдут, мы от них избавимся, я научу. Моя бабушка знала одно средство, и оно до сих пор еще никого не подводило». «Значит, новое лицо мне отращивать не придется?» и это сойдет. Если бы не веснушки, и так было бы ничего. Но прыщи с веснушками — сильное зрелище. Однако не унывай, детка. Скоро тебе будут мешать жить только усы. И вот это уже навсегда, так что к ним придется привыкнуть. Больше месяца мы прожили в маленьком домике на песчаном берегу Кейп-Кода. День в день столько, сколько я просидел у Склиза. Чтобы не привлечь внимание журналистов, мастер снял жилье на чужое имя, а для удобства и простоты представил нас как отца и сына. Имя он выбрал — Бакс. Он был Тимоти Бакс старший, а я Тимоти Бакс младший. Тим Бакс раз и Тим Бакс два. Мы немало над этим посмеялись, и это было действительно забавно. И стали мы жить в Тим Бакс тут, потому что место, где располагался наш дом, было точь-в-точь Тимбукту, по крайней мере, в смысле уединенности. Дом стоял на высоком берегу мыса, и вокруг не было ни души. Готовила нам и убирала женщина по имени миссис Готтерн, которая каждый день приезжала из Труро, но в разговоры мы вступали с ней только по хозяйству, а все остальное время вполне обходились собственным обществом. Мы загорали, уходили надолго гулять по песчаным дюнам, ели молочный суп с моллюсками и спали часов по 10-12. Через неделю такого ничего не делания я понял, что хочу работать. Для начала мастер разрешил только наземные упражнения. Отжимания, прыжки, бег трусцой по нашему пляжу, а позже, когда я стал готов снова испытать себя в воздухе, мы перебрались за обрывистый выступ, чтобы из дома нас не увидела миссис Готтерн. Поначалу я чувствовал себя скованно и несколько раз упал, но дней через 5 или 6 восстановил прежнюю форму и опять обрел и гибкость, и прыгучесть. Свежий воздух — прекрасный целитель. И пусть бабушкино средство нужно было раз в 4 часа прикладывать к лицу теплое полотенце, смоченное в соленой воде с уксусом и разными дубильными добавками, помогало не так, как рассказывал мастер. Оставшиеся прыщи сошли сами благодаря солнечным ваннам и хорошему питанию. Наверное, я восстановился бы еще быстрее, если бы не дурная привычка, которую я приобрел как раз в тот самый месяц, проведенный среди песчаных дюн под гудение туманных горнов. Руки мои, получив, наконец, свободу движений, вдруг принялись проявлять незаурядную самостоятельность. На месте им не лежалось, их тянуло бродить и странствовать, и сколько я ни прикрикивал, их все равно несло куда вздумается. Стоило лечь и укрыться, как их немедленно тянуло в одну горячую точку, в полюбившееся лесное государство немного южнее экватора. Там они навещали своего друга, великого пальца, всемогущего повелителя, который с помощью телепатии правит вселенной. Его не смеет ослушаться ни один подданный. Руки мои тоже подчинялись ему мгновенно, а поскольку связывать еще раз я их не собирался, то приходилось смириться. Так я, как прежде Зоб, отведал безумие и сам отдал этому хренову властелину власть над своей жизнью. Теперь он был не пистолетик, который как-то сгребла в кулак миссис Виттерспун. Он с тех пор вырос, набрался сил, и слово его стало закон. Он требовал, чтобы его коснулись, и я касался. Просил, чтобы я его стиснул, погладил, сжал, и я стискивал, гладил, сжимал. Да, я повиновался слепо. Но кому какое дело? Кому какое дело? До меня, моих пальцев, моих волос. Природа подавала свой голос, и я каждую ночь отзывался на ее зов, бездыханно и ненасытно, будто Адам. Что же касается мастера Ягуды, то о нем я не знал, что и думать. Казалось, он вполне всем доволен, лицо посвежело и прозовело, но кривился он за едой от боли чуть ли не каждый день, а 3 или 4 раза я видел, как он опять хватается за живот. Тем не менее, настроение у него было лучше некуда, и он, если не читал Спинозу и не работал со мной, то висел на телефоне, подготавливая новые гастроли. Я теперь был важная птица. Похищение сыграло нам на руку, и мастер Ягуда пользовался этим на полную катушку. Он быстренько пересмотрел свои взгляды относительно моего продвижения, и после краткого отступления на Кейп-Код мы должны были сразу же двинуть в атаку. Получив на руки все козыри, мастер стал проявлять характер. Теперь он диктовал сроки, требовал новых, неслыханных процентов, запрашивал гарантии, дававшиеся только под самые прибыльные имена. Взлет мой был неожидан для нас обоих. И оба мы удивились, когда не успел мастер как следует начать, а мои гастроли по всем городам Восточного побережья уже оказались расписаны до конца года. Не по каким-то поселкам, а по самым настоящим большим городам, на сценах с самыми громкими именами, куда я лишь мечтал попасть в самых смелых своих мечтах. Провиденс и Нью-Арк, Нью-Хейвен и Балтимор, Филадельфия, Бостон, Нью-Йорк. Причем только закрытые сцены и только самые высокие ставки. «Никаких больше хождений по воде», — сказал мастер. «Никаких комбинезончиков и соломенных шляп. Никаких деревенских ярмарок или платных городских пикников. Теперь ты артист, Уолт. И за право увидеть твое искусство публика легко отдаст лишний доллар. Твои зрители оденутся в лучшее выходное платье, придут в театр, сядут в бархатные кресла, а когда в зале погаснет свет и зажгутся огни рампы, ты выйдешь на сцену и сразишь их насмерть. Они забудут все, Уолт. Увидят твою легкость, твою воздушность и устремятся вслед за тобой по лестнице в небо. И под конец каждый почувствует, что в зале присутствует Бог. Таковы капризы фортуны. Похищение было самым тяжким испытанием в моей жизни, но именно оно обеспечило взлет, начинив судьбу тем самым топливом, которое и вынесло меня на орбиту. После целого месяца бесплатной рекламы обо мне говорили в каждом доме, за каждым обедом, и я стал знаменитостью номер один, еще не удрав от склиза. Именно из-за похищения вокруг моего имени поднялся шум, сенсация следовала за сенсацией, и теперь я оказался на прямой дороге к большому успеху. В результате я стал не жертвой, я стал героем, Майти Маусом, храбрым утенком. И потому меня не только жалели, но заранее полюбили. Можно ли тут подвести баланс? Сначала я угодил в ад. Лежал связанный, с кляпом во рту, отданный во власть мертвецов, а примерно месяц спустя стал лапочкой и любимцем для каждого американца. Такого вполне достаточно, чтобы оглаушить кого угодно. Америка была у моих ног, а если учесть, что дергал за веревочки мастер Игуда, то можно было никого не бояться. Тем не менее, пусть я обставил склиза, сам он оставался на свободе. Хибару в Южной Дакоте перевернули вверх дном, однако нашли только отпечатки пальцев и гору грязного белья. Как ни странно, меня это нисколько не испугало, хотя ждать новых бедствий, видимо, следовало. На Кейп-Коде было хорошо и спокойно, и я, слишком быстро позабыв, на краю какой пропасти оказался, убедил себя в том, что коли один раз выкарабкался, выкарабкаюсь и во второй. Ведь мастер дал мне слово меня защитить. Так как же ему не поверить? Больше я не собирался в одиночку шастать по кинотеатрам. А что может случиться, когда мы вместе? Дни проходили за днями. Я все реже вспоминал о случившемся, а если и вспоминал, то главным образом о том, как я ловко удрал, как ловко сбил склиза его же машиной. Я от души надеялся, что удар был хороший, что у склиза теперь перелом или даже разбита коленная чашечка. Я хотел, чтобы травма была серьезная, и он остался хромым на всю жизнь. Однако я слишком был занят другими вещами, чтобы часто об этом думать. Дни пролетали в репетициях и приготовлениях к турне. Ночи, ввиду шаловливости моих пальчиков, были тоже заняты. Между ночными же развлечениями и послеобеденными тренировками хватало других мелких забот, и мне было не до страхов и не до печалей. Я забывал и про склиза, и про вынужденный брак миссис Виттерспун. Я бился над новой насущной задачей, в которую ушел с головой. Как научить чудо-мальчика Уолта двигаться на сцене? Как его сделать театральным артистом?